Глава 60. Поиски. Часть 2. Сайт Unlock. Ночь прошла плодотворно. Те артефакты, что я брал с собой в эту вылазку, ушли почти все. Но нам с мраком много удалось сделать. Обойдя ущелье, в котором обосновали злоумышленники, я отыскал немало слабых мест в защите периметра. Потом мы со Скорпикором установили импульсные взрыватели, которые можно будет активировать простым заклинанием и минимальным выбросом моей силы. Должен сказать, что питомец Вики оказался отличным боевым напарником. Он чутко реагировал на приближение местных охранников, хотя я почему-то замечал их не сразу, а с некоторым опозданием. Скорее всего, так срабатывали те руны, что были нанесены на грубые плащи, которые носили абсолютно все в этом поселении. Еще мрак прикрывал мне спину, когда пришлось спускаться в загоны к другим Скорпикорам и Иркхам, чтобы установить пугачи. Примерный план, как вытащить свою Аливи из этого странного места, у меня уже имелся. Как только получится ее найти, я активирую взрыватели, а потом под шумок умыкну свою любимую. Вот только Вики нигде не было видно. Ближе к ночи почти все местные обитатели собрались под одним из навесов. Я насчитал около 3 десятков мужчин и 7 женщин. Еще 3 мужчин остались на стене загона. Видимо, это сторожевые. Судя по звукам, доносившимся до меня вечерами, эти отщепенцы устраивали себе бурный отдых. Визгливо смеялись девушки, заигрывая со своими кавалерами. Кто-то не слишком умело играл на арабике. Гоготали мужики. К счастью или к сожалению, но ни Вайса, ни Виктории среди этой сомнительной публики не было, поэтому пришлось ждать. Утром, когда лагерь проснулся, а моя Аливи и ее похититель так и не появились, я занервничал. А что, если Вайс увел Вики совсем в другое место? Тогда я просто даром потерял кучу времени и артефактов. Впрочем, то, что тут происходило, мне тоже очень не нравилось. С этими разводчиками теневой нечисти в любом случае стоило разобраться. Но сначала Виктория. Безопасность и благополучие любимой женщины – это главный мой приоритет. Фу. Издал приглушенный звук мрак, привлекая мое внимание к 3 фигурам в плащах, спускавшимся по широкому скальному выступу. Среди них я легко отыскал Вики, хоть любимая и была одета в один из ужасных балахонов. Моя Аливи двигалась грациозно, гордо держала голову и вообще была для меня во всем особенной. Вот только почему-то я совсем не ощущал ее энергии, что настораживало. Мрак тоже нервничал рядом со мной, не сводя глаз с хозяйки. Троица шла прямиком к лагерю звероводов, но как только они вошли на территорию этого убогого поселения, Вайс оставил Вики и направился к одному из домиков, а моя Аливи поднялась на стену с незнакомцем. Мы с Мраком напряглись, готовясь в любой момент напасть, если жизни Виктории будет что-то угрожать. Но ничего страшного не произошло. Кажется, местный носитель балахона решил приударить за моей невестой и просто показывал ей территорию. Желание крушить это место к хешам стало практически нестерпимым, но пока нападать было рано. Сначала нужно увести Викторию в безопасное место, а уж потом вряд ли меня что-то остановит. Когда любимая поднялась наверх стены, я отметил ее бледное испуганное лицо, темные круги усталости под светлыми глазами, а еще тонкую полоску артефакта на ее шее. Нетрудно было догадаться, что именно из-за этой гадости энергия Аливи блокирована. Я глухо зарычал не хуже мрака. Уроды. Это ужасно вредно для одаренных. А еще это обстоятельство добавляло мне сложностей. Ведь без магического ключа артефакт не так-то просто снять. Недолго постояв наверху, Вики и ее провожатые спустились вниз и отправились к местной кухне. Хорошо, хоть урод додумался накормить мою женщину. За это я оставлю его живым до суда. «Быть может». «Кра!» Негромко позвал меня Скорпикор. Я повернулся в его сторону, и мой необычный напарник кивком указал на ту халупу, в которой скрылся Логан Вайс. «Ты прав. Самое время заняться этим ублюдком». Шепотом ответил я, не переставая удивляться разумности питомца Вики. Еще раз посмотрев на свою Аливи, которая о чем-то хмуро переговаривала с незнакомцем, я бесшумной тенью скользнул вниз по пологому склону. Следом за мной двигался кот. К моей удаче, на местных домах никаких замков или охранных чар не было. Не то чтобы это могло меня остановить, но замедлило бы точно. А так я без помех проник внутрь, чтобы увидеть возмутившую меня до глубины души картину. Выродок Вайс беззаботно дрых, раскинувшись на чьей-то постели. Он даже не сразу понял, что я скрутил его и стащил на каменистый пол. «Что?» Только и успел пискнуть гаденыш, когда я зажал ему рот ладонью, а к горлу приставил острый клинок. Блеклые глаза блондина от страха были выпучены настолько, что возникли сомнения о том, могут ли они лопнуть или нет. Впрочем, мне было все равно. «Где ключи от ограничителя Вики?» — тихо спросил я, легонько нажав на лезвие. «У меня нет», — прохрипел Вайс. Тогда я нажал на нож сильнее, и по бледной коже потекла тонкая струйка крови. Пока это была просто царапина, но на этого труса она произвела впечатление. А еще его до безумия пугал оскал Скорпикора, сидевшего рядом со мной. «Нет, не надо, я все скажу. Ключ у Раска, а второй у лорда Айрона». Торопливо лепетал Логан, опасаясь, что я на самом деле сейчас перережу ему горло. Мысль была соблазнительной, но этого подонка следовало сначала обстоятельно допросить о творящемся здесь безумии. «Раск — это тот тип, который провожал вас сюда?» — спросил я. «Да, да, это он. Не убивай меня». Дрожа от страха, кивал трус. «Мрак, ты можешь вырубить урода на пару суток?» — спросил я у Скорпикора, вспомнив о сильном паралитическом действии яда этих котов. Вместо ответа мрак коротко взмахнул гибким хвостом и вогнал жало в ногу Вайса. Тот только успел коротко вскрикнуть, а потом задеревенел и завалился на бок. «Спрячь его неподалеку, чтобы не нашли местные и не сожрали твари, когда я выпущу их из загонов». Попросил я своего монструозного напарника, одобрительно погладив его по холке. «Все-таки безумно полезный зверь. Надо будет обязательно обсудить перспективы сотрудничества с их видом и добиться запрета на уничтожение скорпикоров. Если выберемся отсюда живыми, естественно». Я открыл окно, и мрак потащил тушу Вайса через него в сторону горы, а я направился к тому месту, где последний раз видел Викторию. Запас заряда в амулете невидимости стремительно таял, поэтому стоило ускориться с выполнением плана. Я подошел к кухне-навесу как раз в тот момент, когда тот, кого Лога назвал Раском, снимал ошейник с Викторией. «Вот видишь, тебе нечего бояться. Я умею быть ласковым со своей женщиной», — нагло заявил этот смертник, поглаживая застывшую Вики по шее. От того, чтобы свернуть гаду голову, меня отделяло всего несколько шагов. Но в этот момент мужчина отошел в сторону и, выдав указание моей девочке, поспешил удалиться. Не веря в свою удачу, я бегом преодолел то расстояние, что было между мной и Аливи, и обнял ее, прикрыв ладонью губы, чтобы она не закричала от неожиданности. «Тише, Вики, это я», — тихо сказал я, позволив девушке увидеть мое лицо. «Сай, ну как?» С отчаянной радостью в голосе произнесла любимая. «Уходим. Все разговоры потом», — произнес я, накрывая отводом глаз свою красавицу. А потом повел ее в сторону скалы.